Глава 13. Наконец-то сквозь туман пробилось утреннее солнце. Его красные, еще по-утреннему холодные лучи протянулись сквозь ветви и листву окружающих деревьев, заскользили по лицам, одежде, оружию идущих спецназовцев, заиграли радугой в многочисленных каплях дождя, задержавшихся на темных листьях, раскрасили до того серый лес в краски. Даже енотовидная собака, внезапно выскочившая из-под поваленного дерева, показалась идущему первым Андрею слегка розовой. День обещал быть теплым, и это радовало. «Может, обсохнем слегонца?» Андрей шлепал по раскисшей почве насквозь промокшими крокодилами, армейскими ботинками с высоким берцем, прозванными так, скорее всего, за ребристую крокодилью кожу, из которой были сделаны. Конечно, к крокодилу она никакого отношения не имела. Тем не менее, название с легкостью вошло в повседневный обиход. Солнце поднималось все выше, туман рассеивался. Разведчики преодолели очередной распадок и выбрались на предпоследний на их пути хребет. Командир, остановив группу, вызвал к себе старших троек и расстелил карту. «Сейчас мы здесь». Не слишком заботясь о точности, Ухтырцев ткнул в карту пальцем. «Пойдем вот так». Палец заскользил по карте, направляясь вначале с юго-запада на северо-восток. Потом вильнул и почти по прямой устремился к юго-восточной окраине населенного пункта. Кислицын придвинулся поближе, посмотрел, задумчиво покачал головой. «Что не так?» — насторожился заметивший это группник. «Да ты понимаешь, командир, тут такое дело...» «Не тяни!» «Поганые тут места, командир. Ух, поганые!» «А поконкретней?» «Поконкретней?» Андрей задумался или сделал вид, что задумался. «Тут низинка такая узенькая и холмики, холмики. Небольшие, метров по 5 высотой, но крутые. Запросто так не влезешь, а идти как раз между ними придется. И не обойти, с обеих сторон хребты обрывистые». «И что, вы там так никогда и не ходили?» «Ходили. Почему не ходить? Ходили и не раз, иначе откуда б я знал?» Резонно заметил Кислицын. «Тогда чего? Тогда и мы пройдем. Дистанцию только побольше наберем и разведдозор вперед вышлем». «Это я, значит, со своей тройкой?» «Ну, если боишься, я тебя заменю». «Нет, лучше уж я сам, а то клювом прощелкают и влезем всей группой. А так хоть какая-то надежда останется, что вытащите. Но я бы здесь не пошел». «А где?» «Здесь можно». Андрей очертил пальцами круг, охватывая и обходя предложенный командиром маршрут с севера. «Ну ты хватил! Этим путем мы и к вечеру до точки эвакуации не выберемся». «А быстрее тут никак». «Понятно. Тогда решено. Идем здесь». Палец вновь прошелся по указанной ранее линии. «Дистанция в группе максимальная. Ты со своей тройкой на удалении видимости». «Там из-за этих курганчиков толком видимости не будет». «Тогда метров до 100. В общем, сам сориентируешься». «Сориентируюсь», — тоскливо согласился Кислицын. Тащиться к дьяволу в пасть не хотелось. Впрочем, несмотря на столь, казалось бы, подходящее для засад место, на памяти Андрея таких случаев на этом участке не было, что не могло не внушать надежду. И все же, все же... «Тихо!» Андрей поднял руку. Ему показалось, что в зарослях что-то мелькнуло. А когда послышался какой-то звук, он, уже держа оружие наготове, беззвучно стянул предохранитель и замер. Замерли в готовности и ушедшие в стороны бойцы его тройки. Кротов привалился к дереву. Кравчук залег за небольшим взгорком. Вся остальная группа, повинуясь поданному знаку, пока оставалась в бездействии. Но вот среди густых веток мелькнул серо-черный бок, и следом показалось вытянутое свиное рыло. «Кабан! Мать его, так раз так!» Не сдержавшись, выругался Кислицын и сразу же повеселел. Наличие кабана свидетельствовало в пользу отсутствия противника. Но именно что свидетельствовало в пользу, а не являлось гарантом. Сколько раз бывало, что кабаны выходили и даже подолгу бродили возле спецназовских дневок. Не сосчитать. «Порядок!» Андрей показал идущим сзади поднятый вверх большой палец и все так же осторожно пошел вперед. Ставить оружие на предохранитель он пока не спешил. Поганое, как выразился Кислицын-младший, место, группа миновала ближе к полудню. Ничего подозрительного не обнаружилось. Ни следов, ни звуков, ни запахов. Похоже, здесь действительно давно никого не было. И вскоре спецназовцы поднялись на крайний перед финишной прямой хребет. Теперь оставалось спуститься, перейти вброд небольшую горную речушку и совершить последнее на этом БЗ, боевом задании, восхождение на крутой склон. На взгляд Андрея всего-то метров 100 вверх, может быть чуть больше. Поднявшись на гребень, они оказывались подле могильника. Надгробного камня, стоявшего здесь с незапамятных времен, а в этот день служившего спецназовцам ориентиром. Камень этот Андрей помнил. В прошлые командировки проезжал мимо него не раз, а вот эвакуироваться в его районе приходилось впервые. Перед последним рывком командир группы в очередной раз собрал старших троек на совещание. «Дистанция обычная, особо не растягиваться. Идем средним темпом, не бежим. Подойдем, как раз и наши подъедут. Центр сказал, колонна уже выехала». «Нормалек!» Вырвалось у стоявшего ближе всех к командиру Глушко. «В баню хочу!» Сообщил свое насущное желание Егоров и, запустив пятерню в густую шевелюру, демонстративно принялся почесываться. «Были бы у тебя волосы, как у меня!» Сняв шапочку, похвалился лысиной старшей тыловой тройки младший сержант Мамин. «И вообще, купается часто только тот, кому лень чесаться!» Выдал очередную армейскую мудрость рядовой Кислицын. «Точно!» С улыбкой на лице согласился Ухтырцев. «Ладно, мужики, хватит трепаться. 15 минут и выходим. Андрей, ты начинаешь движение самостоятельно. И чтобы я 10 раз не напоминал». «Понял», — ответил Кислицын и, взглянув на часы, засек отведенное на отдых время. Лимит времени таял, но на этот раз это нисколько не огорчало, скорее радовало. Каждая ушедшая в небытие секунда приближала к прибытию в ПВД, а значит, к бане, к горячему ужину, к спокойному сну. Одним словом, к расслабухе. В день прибытия – баня и прочее. На следующий день – приведение себя и имущества в порядок. Стирка, пошивка и прочее. Подумав о предстоящем отдыхе, Андрей улыбнулся. А отведенное командиром время подошло к концу. «Чи!» – окликнул он бойцов своей тройки. «Минута!» И красноречиво постучал по часам. «Выходим!» И, видя, что Кравчук с Кротовым начинают подниматься, встал сам, поправил слегка сбившиеся на бок легкоступы и закинул рюкзак на спину. «Вперед!» Махнул рукой и, не дожидаясь ответной реакции, потопал вниз. За спиной началась излишне шумная суета. Похоже, кто-то слишком невнимательно следил за временем. Но ему что с того? Он сделал все, как приказывали. Сказали выдвигаться самостоятельно, он выдвинулся. Зря он, что ли, все время был вынужден на часы поглядывать. Он не крайний, пусть и другие смотрят. От этой слегка гаденькой мысли на душе как-то потеплело. Спуск с горки почти всегда опаснее подъема. Не тяжелее, а именно опаснее, особенно если горка крутая, тем более после дождя. «Внимательнее! Ноги ставьте тверже, на каблук!» Сразу предупредил Андрей своих спутников. «Сейчас крутизна увеличится, а здесь глина на склоне. Заскользишь, тормозить зубами будешь цепляться. Понятно?» Кравчук и Кротов, понимающе кивнули. «Сильно от меня не отрываться. От группы удаление 20 метров. Будут отставать, передадите по цепочке». Бойцы снова кивнули. Спуск продолжался. Пару раз Андрей, скользя на разбухшей от прошедшего дождя поверхности, едва удержал равновесие, но оба раза сумел остановить падение и устоять на ногах. До подножия оставалось пройти всего ничего. Метров 10 по метровой ширины карнизику. Затем продраться сквозь заросли шиповника и последние метров 7 вниз по отвесу, пытаясь удержаться на скользкой поверхности. Впрочем, тут, если не боишься испачкаться, уже можно спокойно съехать на пятой точке. А бояться испачкаться сильнее, когда ты и без того с головы до ног в грязи, глупо. И потому Андрей первым показал пример участия в местном слаломе. Следом за ним скатился Кротов. Кравчук пачкаться не захотел. Вместо этого он стал спускаться вниз, осторожно перебирая ногами. Затем, пытаясь устоять, побежал, рассчитывая, видимо, погасить скорость у пологого подножия, но не сумел сохранить равновесие. Ноги заплелись, и он, кувыркаясь, полетел по склону. Удар о землю получился жестким. «Ай-яй!» — запричитал Кравчук, лежа на животе. Его левая голень оказалась вывернута под неестественным углом. «Мать твоя женщина!» Чтобы понять, что произошло, Кислицыну хватило одного взгляда. «Сказал же, делайте, как я! Семен!» окликнул Андрей, засевшего за ближайшими кустами Кротова. «Наблюдай!» А сам направился неспешным шагом к корчившемуся от боли товарищу. А что спешить? Уложить поаккуратнее ногу и наложить шину он, конечно, может, но избавить от боли — это командиру. Да и шину накладывать лучше, когда обезболивающее уже подействует. «Ты как?» — спросил он, присев на корточки подле Кравчука. «Больно», — просипел тот. «Старших надо слушать, а не проявлять нездоровую инициативу», — назидательно проговорил Кислицын. В этот момент за спиной послышались шорохи. Топот ног. Раздался приглушенный возглас Ухтырцева. «Какого лешего?» — спросил он у занятого наблюдением Кротова и получил быстрый, но невнятный ответ. «Там Кравчук лежит что-то!» Вновь тяжелые от усталости шаги, и к сидевшему на корточках Кислицыну подошел группник. «Что тут у вас случилось?» «Кравчук ногу сломал», — спокойно ответил Кислицын-младший. «Вот невезуха!» Ухтырцев теперь и сам увидел неестественное положение голени. «Пойду санинструктора позову. У него шина должна быть. Заодно кого-нибудь носилками озадачу». Андрей поднялся и отправился на поиски рядового Прудина, внештатного санинструктора второй группы. А Ухтырцев упер руки в боки и, не проявляя ни малейшего сострадания, принялся ругать травмированного разведчика. «Ты, скотина, нашел то же время! Что, аккуратнее идти не мог? Хорошо хоть тащить тебя недалеко. Еще и промедол на тебя тратить». На этой фразе он сообразил, что бойцу и впрямь неплохо бы сделать укол обезболивающего. «Не пищи, сейчас легче станет». И достал из оранжевой коробочки пластмассовый тюбик промедола. Когда, наконец, с медицинской сумкой в руках появился рядовой Прудин, промедол уже начал действовать. Повязку наложили быстро. К этому времени подошли самодельными носилками, озадаченные их изготовлением Талин и Непоседов. «Взвалили!» — скомандовал группник и, глядя на пыхтящих бойцов, выдохнул. «Хорошо, с запасом времени шли, а то бы колония ждать нас пришлось. Эй, Хлопотников!» — окликнул он бродившего неподалеку радиста. «Запроси, Вектор к месту эвакуации через сколько подъедет?» «Сейчас, товарищ лейтенант!» Бодро отозвался радист, но буквально минут через 5 озадаченно проговорил. «Товарищ старший лейтенант, не отвечает никто. Связи нет. Сигнал не проходит». «Низина!» Без всяких эмоций отозвался командир, будто и ожидал нечто подобное. «Хорошо. Собирай шарманку и двигаем. И скажи Кислицыну, чтобы себе в тройку Бутырина взял, понял? Нечего головнику в неполном составе идти. Дуй!» Хлопотников кивнул и дунул выполнять отданные указания, а крупник повернулся к бойцам с носилками. «Идете в конце строя перед тылом. Мамину скажете, меняйтесь с его тройкой». «Я так и знал, дерьмо собачье!» В сердцах выругался Непоседов. «Да ну нахрен!» — поддержал его Талин. «Не ныть, Левка, не ныть, Бовка!» Ухтырцев назвал бойцов по именам. Левка — это Леонид, а Бовка и вовсе Бонневур. Это кликуха рядового Талина. По паспорту он вообще-то Борис, а вот прилипло. «Без вас не уедем, дотащите!» «Кисляк, сволочь! Вам только носилки сделать, только носилки сделать!» — скривился Талин. «Тварь рыжая!» «Нет, ты не прав. Это вы его благодарите!» — кивнул на беспомощно взиравшего на них Кравчука группник. «Можете даже попиночить, слегка. А Кислицын молодец, проявил смекалку и находчивость. Да вы на него пургу не гоните!» Я бы и сам как минимум одного из вас сюда назначил. Не пулеметчиков же со старшими троек на носилки ставить. Или того же Шматько. Упомянул он худющего как жерть автоматчика первой тройки ядра. Сам-то еле ползет. Это точно. Согласился Непоседов, с тоской в глазах признавая правоту крупника. Что, Борь, поперли? Поперли. Товарищи по несчастью нагнулись, подхватили носилки, кряхтя выпрямились и поволокли благоразумно помалкивающего Кравчука к бойцам тыловой тройки, с угрюмым видом дожидавшимся их появления. Мимо убыстрея шаг прошествовал Ухтырцев. Старший лейтенант спешил в центр людской цепочки. Когда он уже миновал тыловую тройку, до него донеслось. «Группник сказал...» Начал было Тулин, но его перебили. «Слышали!» До финальной точки боевого задания оставалась самая малость. Колонна все еще пребывала где-то в пути. Такой вывод Андрей сделал из того, что на связь с их радистом никто не вышел. А это почти безошибочно означало, что колонны на месте еще нет. С тех пор никаких звуков приближающейся техники до разведчиков так и не донеслось. Между тем спецназовцы подошли к ручью, подмывавшему склон, по которому им надлежало подняться, прежде чем оказаться близ древнего могильного камня. После ночного дождя воды в ручье значительно прибыло, временно превратив его в небольшую, но бурную речушку. Лезть в холодную мутную воду не хотелось. К остановившемуся и пребывающему в раздумьях Кислицыну подошел рядовой Бутырин, приданный в головную тройку. «Много еще?» — спросил он и, задрав голову, принялся разглядывать поднимающийся над ручьем крутизну. «Метров 100 вверх, и на сегодня все», — ответил Андрей и, немного подумав, предостерег Бутырина. «Слишком близко ко мне не подходи, мало ли». «Шагов 5?» — уточнил боец, имея в виду разделяющую их дистанцию. 8-10. Внеся корректировку и мудро рассудив, что мокрой воды не боится, Кислицын шагнул в ледяную речную муть. В берцах хлюпало, но быстро согревшаяся в движении вода, похоже, не мешала ни бодро шагавшему впереди всех Андрею, ни столь же бодро взбирающемуся следом за ним Бутырину. До заветной вершины оставались считанные метры. Пожалуй, единственные сейчас, кто не ощущал прилива сил, это Талин, Непоседов, да приданная им тройка Мамина. А тут еще при переходе через ручей, шедший сзади Талин поскользнулся и сверзился, уронив застонавшего от боли Кравчука и опрокинув носилками не ожидавшего такого подвоха Непоседова. И вот теперь, пока группа спокойно взбиралась вверх, несчастная троица под охраной тыловой тройки, стуча зубами, сдирала с себя мокрую насквозь одежду, пытаясь найти в рюкзаках и надеть на себя нечто чуть более сухое. «Раскудрит тебя в душу!» — выругался Непоседов и громко шмыгнул носом. «Сначала под Кузьмил этот!» Носок ботинка уткнулся в носилки, на которых сидел и дрожал укрытый плащ-палаткой Кравчук. «Теперь вот ты! И угораздило же тебя!» «Да камень скользкий попался!» начал оправдываться Таллин. «Чуть ногу не подвернул». «Ага, еще и тебя тащить. Смотри, сколько нам еще топать. Пока влезешь, сдуреешь». «Мужики, пошли!» — поторопил их Мамин. «А то как бы и бежать не пришлось. Сейчас колонна подойдет». «Подождут!» — зло огрызнулся Леонид. «Ага, а то ты нашего ухаря не знаешь». Помянув командира, Таллин скривился как от зубной боли и, вперившись в Мамина, нарочито грубо спросил. «А вы что стоите? Берите и тащите!» «Нифига, ваша очередь!» — возразил тот. «Да вы тащите, мы вас догоним и сменим. Все равно до вершины раз пять менять придется». «И то верно», — согласился Мамин. «Давай, парни, подняли и понесли». «А ты?» — запротестовал один из бойцов по фамилии Кувалда. «Я старший тройки», — гордо заявил тот. «Ты знаешь чего?» Кувалда напрягся, сжимая кулаки. «Да шучу я, шучу! Могу и помочь! Кирилл!» Позвал Мамин второго бойца, рядового Сидорова. «Хватай! А ты?» Вновь повернулся он к носителю столь неординарной фамилии. «Чуть впереди иди, если что, поможешь вытянуть. Пошли!» И они медленно поползли вверх. «Спешить не будем?» Укладывая мокрую одежду в рюкзак, Непоседов хитро подмигнул своему напарнику. «Не будем». Легко согласился тот. И они не спешили, поэтому, когда наверху загремели выстрелы, они еще только едва отошли от берега. «Ложись!» — вскричал Таллин, падая за ближайшее дерево. Высоко над головой засвистели пули. Не ожидавший ничего подобного Мамин в первый момент даже не сообразил, что происходит. И лишь когда бросившийся вперед Кувалда завалился с раскроенным черепом, до него дошел смысл происходящего. Носилки полетели на землю. На вопль шмякнувшегося на твердую коренюшку Кравчука он не обратил внимания. Впрочем, несмотря на перелом, Кравчук оказался расторопнее своих носильщиков. После первого же выстрела, когда шедший впереди Кувалда был еще жив, он, резво повернувшись, свалился с носилок, стремясь по возможности быстрее оказаться как можно ниже, а затем также проворно перебрался в промытую дождями рытвину. Сидоров рухнул вниз одновременно с Маминым. «Сюда, сюда!» Призывно замахал руками Кравчук, и, услышавшие этот зов бойцы, поползли в его сторону. Хлопотникова и шедшего с ним рядом Гальцева убило сразу. Лазарев отпрыгнул за толстый ствол дерева и, распластавшись за его кореньями, открыл ураганный огонь вверх по засевшим где-то в глубине ветвей врагам. Противника он не видел, но надеялся длинными очередями хотя бы частично прижать того к земле. Но на второй ленте тяжелая СВД-шная пуля ударила пулеметчика в лоб. Пулемет смолк. «Связь! Давайте связь!» — потребовал стреляющий с колена ухтырцев. Бой шел уже, казалось, вечность, а своего радиста, должного быть рядом, группник так и не увидел. «Связь!» — рявкнул он снова, и, наконец-то услышавший его второй радист группы, сержант Рудин, выскочив из-за укрывавшего его дерева, побежал к истекающему кровью Хлопотникову, в рюкзаке которого находилась готовая к выходу в эфир радиостанция Р-159. Но не добежал. На полпути ему в грудь ткнулось сразу несколько пуль, и, роняя оружие, он уже бездыханный повалился на чье-то лежавшее под ногами тело. «Связь!» В очередной раз потребовал группник, и, поняв, что ему никто не отзывается, сам рванулся вниз, туда, где, по его расчетам, должен был находиться радист Хлопотников. К этому моменту лишь немногие из разведчиков еще отстреливались, большинство же были мертвы. Перепрыгивая через трупы, ухтырцев приближался к заветной цели. Увидев лежавшего на склоне неподвижного радиста, он попытался остановиться. Но слишком велика оказалась набранная скорость. Группник споткнулся и начал заваливаться на ускользающую из-под ног землю. И только поэтому первая, предназначенная ему снайперская пуля, пронеслась мимо, а вторая задела голову, но не убила. Старший лейтенант всего лишь потерял сознание. Падая, он сильно ударился плечом, несколько раз перекувыркнулся через голову и, покатившись по склону, оказался вне видимости стрелков противника. Сидевшая в яме троица вяло отстреливалась. Идти вперед не имело смысла. Стрелять чаще и больше тоже. Густая листва скрывала засевших где-то на высоте снайперов противника. То, что по ним бьют именно снайперы, разведчики предположили довольно быстро. Автоматные пули, казалось бы, летевшие со всех сторон, особого вреда не приносили. А вот бьющие иногда тяжелые винтовочные взрывали почву сразу же и в точности в том месте, где хотя бы на одну секундочку появлялась голова разведчика. «Пацаны, кончай патроны жечь!» Несмотря на то, что где-то наверху одинокий автоматчик все еще вел бой, Мамин решил прекратить, с его точки зрения, бессмысленное занятие. «А как же...» Кравчук закатил глаза, недвусмысленно намекая на этого самого, ведшего бой парня. «Мы ничем ему не поможем. Отсюда никого не достанем. А наверх... Кто нас отсюда-то выпустит? Снайпера вон как лупят!» «Так-то оно так!» Кравчук, вдобавок к сломанной ноге, получивший еще и пулю в плечо, болезненно поморщился. «Но как-то это неправильно! Мы своих не бросаем!» «Ты что думаешь, мы тут отсидимся?» Усмехнулся Сидоров, сплевывая окрашенную кровью слюну. «Сейчас они головняк добьют и сюда спустятся!» Как бы в опровержении его слов раздалось сразу три гранатных разрыва. Затем короткая очередь и тишина. «Готовьте, парни, гранаты!» Мамин потянулся рукой к разгрузке, нащупывая ребристую талию Эвки. «Леня! Лень, ты живой?» Талин чуть приподнял голову, но не в силах выглянуть из заслуживших укрытием корней, так ничего и не разглядел. «Живой, живой!» Раздалось откуда-то сзади. Как Непоседов оказался в этой позиции, не помнил ни он сам, ни обалдевший от подобной рокировки Талин. «Что делать-то будем?» Леонид наконец-то сообразил снять оружие с предохранителя. «Что-что? Да уж сидеть-то тут не будем, это точно! Наверх попрем!» «Вот блин!» Талина потихоньку начала пробивать нервная дрожь. «Кто первый?» «Давай я!» Прежде чем начать подниматься, Леонид сместился на десяток метров правее и, низко пригибаясь, так что его руки почти постоянно касались земли, пошел вверх. А бой все продолжался, но, увы. Сразу чувствовалось давящее превосходство противника. Ответный огонь попавших в засаду спецназовцев был отнюдь не той интенсивности, которую следовало ожидать от полностью экипированной и хорошо вооруженной группы. К тому же с каждой секундой слышимых огневых точек становилось все меньше. «Леня, Лень, может мы того зря?» Талин нагнал Непоседова, когда тот, восстанавливая сбившееся дыхание, прижался к толстому стволу мощными корнями зацепившегося за склон бука. «Еще немного, еще чуть-чуть!» Попробовал пошутить Леонид, но улыбка получилась вымученной. «Сейчас найдем местечко, откуда Чехов будет видно, и поработаем!» «Давай недалеко!» Попросил Талин, и Непоседов согласно хмыкнул. 10 метров. Когда они выползли из-за укрывавшей их складки местности, интенсивность перестрелки сошла на нет. Еще огрызались кое-где автоматы, щелкала одинокая ВСС-ка. Но по всему чувствовалось, что бой подходил к концу. Картина, открывшаяся их взору, и вовсе вогнала ребят в ступор. Противника они не видели, а вот наших... Окровавленные трупы, казалось, валялись повсюду. «Суки! Твари!» Зашипел Талин и, вскинув автомат, застрочил куда-то в зеленую глубину высящихся над ними зарослей. Противника он по-прежнему не видел, но неожиданно вскипевшую в нем ярость сдержать не смог, вложив ее в бесконечно длинную автоматную очередь. Рядом задергался короткими очередями АК Непоседова. Но не успели в их магазинах закончиться патроны, как откуда-то сверху сбежал, а затем, споткнувшись, покатился, неуклюже разбрасывая руки, старший лейтенант Ухтырцев. Но так удачно, что последним своим кульбитом закатился за край скрывшей его от врага бровочки и застыл в полной неподвижности. А оба бойца, от удивления перестав стрелять, юркнули за укрывавший их доселе природный бруствер, который тут же забрызгал земляными фонтанами пулевых попаданий. Ярость ушла, вытесненная из сознания более привычным человеческим чувством – страхом. «Убили?» – спросил Талин, сопевшего рядом Непоседова. «Не знаю», – отозвался тот, меняя в автомате еще не закончившийся рожок на новый. «Лень, так что делать-то будем?» «Что-что?» – огрызнулся Непоседов. «Видел, что командир делал? То и мы. Драпать!» «А командир?» «Убит. Не видел, что ли?» «А если ранен?» Заданный Борисом вопрос заставил Леонида задуматься. «Тогда вытягивать надо». «Как?» «Как-как? Как учили! Я прикрываю, ты вытаскиваешь!» «Что это я-то?» Испуганно возмутился Талин. «Ты поздоровее! Я его оттуда час выволакивать буду!» «Да не трусь! Это мне бояться надо! Они весь огонь на меня направят! Главное сделать все быстро, и тебе ничего не будет!» Заверил друга Леонид и незаметно сглотнул стоявший в горле комок. «Страшно!» «Говорю, прикрою! Давай на счет три!» Талин кивнул. «Готов?» Талин снова кивнул. «Раз! Два, три!» Вскинулись они одновременно. Непоседов, приподняв над головой автомат, застрочил куда-то в неведомое. Талин, оставив на земле автомат, вскочил, перемахнул бугор, широкими прыжками пронесся по тропе, пересекая отделявшее их и командира пространство, нагнулся, в этот момент вокруг уже вовсю летали пули, с натугой подхватил Ухтырцева, пытаясь забросить на плечо, но, не сумев это сделать, тут же зажал его подмышкой и, каким-то неимоверным усилием, удерживая одной рукой, побежал вниз по склону, постепенно забирая влево к спасительной складке местности. Теперь уже пули свистели безостановочно. Одна из них ожгла ягодицу, другая чиркнула по шее, третья же коснулась его тела, когда он, свалив командира за спасительное дерево, валился рядом. Через пару секунд появился Леонид. «Живой?» — спросил он, рухнув подле тяжело дышавшего Бориса. «А ты что, мертвым меня хотел увидеть?» — огрызнулся Талин. «Дурак! Командир, говорю, живой?» «Без сознания. Перевязать надо». «Потом, потом». «Кровь течет». «Да он сам говорил, вытащить на безопасное место, а потом бинтовать. А где тут безопасное?» «Да не у него кровь, у меня!» Прохрипел Талин, шлепая окровавленной рукой по промокшей сзади штанине. «Дай гляну!» Потребовал Леонид, безапелляционно заставляя товарища повернуться на бок. «Да нет тут ничего особого! Чиркнуло! Приедем в ПВД, доктор два шва наложит, и вся забота! Держи!» Протянул он Талину его оружие. Тот вяло, без особого энтузиазма, взял автомат в руки. «Я и забыл. Спасибо». «Боря, не сиди! Уходим, уходим!» Потребовал Непоседов, едва ли не пинками заставляя товарища подняться на ноги. Ему это удалось, и, подхватив под руки Ухтырцева, они поволокли его к виднеющемуся внизу водяному потоку. Дотащившись до него, бойцы, не сговариваясь, упали в речные воды, и, влекомые бурным потоком, понеслись вниз, подальше от выстрелов и разливающихся по округе миазмов смерти. Леониду удалось прихватить бревно, и теперь он плыл, одной рукой держась за него, второй поддерживая голову пребывающего в беспамятстве командира. Перекинутый через плечо автомат время от времени бился о попадающиеся на пути камни. Вырвавшийся немного вперед Борис бултыхал ногами и приглушенно бранился. И только оказавшись достаточно далеко от могильника, беглецы позволили себе остановиться и выбраться на берег. Они отволокли Ухтырцева за небольшой, образовавшийся во время весеннего разлива бревенчатый завал, и теперь по очереди отжимали промокшую одежду. Менять на этот раз ее было не на что. Рюкзаки остались на месте заканчивавшегося боя. «Наверху еще кто-то бьется!» Стуча зубами, прошептал Талин. «Кислицын, наверное, больше некому», — предположил Непоседов. «Но и его дожмут, как пить дать дожмут». Три гранатных разрыва и короткая очередь оказались последними звуками скоротечного боя. Затем наступила тишина. «Дожали контрача», — с горечью констатировал Талин. «Жалко». «А ты говорил, сволочь, поставил нас, видите ли, носилки тащить, а мы только потому и живы, что этого урюка Кравчука перли. Эх, кислица, кислица, хороший ты пацан был. Жив буду, пойду в церковь, свечку ему поставлю». Трясясь от холода и нервного тика, пообещал Непоседов. «Только бы чехи сюда не пришли». «Не успеют, скоро колонна подойти должна. Еще чуть продержаться, и нормалек будет. Может, пока наверх выберемся, с командиром тяжело будет идти». Поставив автомат к дереву, Леонид обхватил себя руками за плечи, но почти тотчас вновь взял оружие в руки. «Ты что, сдурел?» — выпучил глаза Талин. «Наверху чехи!» Последнюю фразу он произнес таким тоном, каким в кино открывают сокровенные тайны. «А если наши уедут, не дождутся?» Аргумент был убийственный, но Непоседов сам же и опроверг его. «Ладно, успеем, не переживай. Наши еще час трупы собирать будут. К тому же один здесь с командиром останется, второй наверх пойдет». «Да ну нафиг, разделяться еще!» Возмутился Борис. «Вместе пойдем и командира потащим, только бы выжил». «Выживет». Тоном опытного специалиста по черепно-мозговым травмам заверил друга Непоседов. «По касательной его, контузило, оклемается». А Талин посмотрел на командира и шмыгнул носом. «Может, зря мы к головнику на помощь не пошли?» Непоседов аж дернулся, но ответил на удивление спокойно, даже устало. «И сдохли бы бессмысленно!» Махнул он рукой вдаль. Против течения ревущей реки. «А так хоть командира спасли». «Тоже верно», — согласился с товарищем рядовой Талин. «Только рано еще гоп кричать. Вот к нашим выберемся». «Выберемся, даже не сомневайся», — сказал Непоседов, и наступила тишина, в которой в шум воды вмешивался перестук отбиваемой зубами дроби. Первые пули, как и полагается, достались головному разведывательному дозору. Но странное дело, прошли они как-то неправильно, обильной жменью доставшись Бутырину и Кротову, шагавшим вторым и третьим, совершенно не зацепили шедшего первым Кислицына. Андрей даже не подумал про везение, просто сиганул в сторону. Ласточка получилась еще та. Пропахав животом изрядную полосу, он, оказавшись под укрытием дерева, мгновенно вскинул оружие и пальнул туда, где краем глаза заметил трепыхание листвы. Не ошибся. Метрах в 30 глухо охнули. Над головой с новой интенсивностью засвистели пули. Скинул рюкзак, отбросил в сторону. Перемахнул через гнилой древесный ствол и дважды выстрелил в направлении вражеских стрелков. Сменил магазин. Сунул его подавателем вверх и, распечатав новую пачку, начал забивать патронами. До ушей долетали крики боли, мат, хрипы, а сверху еще время от времени доносилось хриплое «Аллах Акбар». И все это под свист пуль, под грохот разрывов. И одна и другая стороны пытались добраться друг до друга под ствольниками, под ствольный гранатомет. Один раз ухнул одноразовый гранатомет. Кто-то из спецназовцев попытался прижать невидимого противника из РПГ-26. Достал, не достал, Андрей не пытался этого понять. Он вел бой, не отвлекаясь на посторонние, не несущие мгновенной прямой выгоды в создавшемся положении. В какой-то момент он вновь ощутил возникшую с самого начала неправильность. При той плотности огня, что как ножом срезало висевшие над ним ветки, вскапывало вокруг почву, его должны были убить раз 10 кряду. Душа, конечно, шептала, что это здорово, но разум, чувствуя эту неестественную неправильность, отказывался верить в происходящее. Тем не менее, стреляя, смещаясь, выискивая цели и вновь стреляя, он оставался невредим. Ни единой царапины, если не считать изодранных вдрызг локтей и коленей, на нем до сих пор не было. А пули свистели и свистели, падали и падали. Срубаемые ими ветви, ошметки земли летели во все стороны. Андрей расстрелял уже половину БК, боекомплекта, но по-прежнему все выпущенные в него пули проносились мимо. В очередной раз, меняя позицию, он едва не подставился вражескому пулеметчику. Но и тогда безжалостные 7,62-мм пули лишь срезали росшее на пути деревце, не причинив ему ни малейшего вреда. И вот тогда Андрей почувствовал себя заговоренным. «Меня кто-то хранит», — догадался он. А когда за деревьями блеснуло стекло оптического прицела, и выпущенная снайпером пуля, лишь пронзительно свистнув над головой, умчалась в никуда, догадка переросла в уверенность. «Алина!» — мысленно воскликнул он, разрядив магазин. С удовлетворением отметил, что так неосторожно выставивший оптику под лучи солнца снайпер кувыркнулся со служившего ему насестом дерева. Андрей перекатился за куст шиповника и перезарядил оружие. «Алина, Алиночка, ласточка моя! Это ты, это все ты, это благодаря тебе, хранительница моя, Валькирия!» Шептали его губы, пока руки распечатывали очередную пачку патронов. Бой продолжался. Андрей стрелял и стрелял. Когда ствол автомата касался влажной поверхности земли, она тотчас начинала исходить паром. Пороховая гарь забивала нос. В ушах звенели цикады. Андрей вел бой в полном одиночестве. Вначале он ждал, что вот-вот еще немного, и на помощь подтянется основная часть группы. Но по мере того, как продолжался бой, как затихала трескотня выстрелов, идущих снизу, в нем зрела мерзкая уверенность, что никакой подмоги не будет, и что до самого подхода колонны ему придется биться в одиночку. В какой-то миг у него появилось желание тихой сапой сделать ноги. И, может быть, он бы даже воплотил это желание в жизнь, вот только подкравшиеся с фланга бандиты не оставили ему такой возможности. И будь он зеленым срочником, то наверняка бы проморгал их появление. Но вбитая, в прямом и переносном смысле, в голову наука побеждать, заставляла его даже в самые критические моменты боя вертеть головой на 360 градусов. Именно потому он их и заметил. Они двигались, заходя с правого бока и чуть снизу. Классический обход. Вот только появились они слишком быстро, будто заранее выбрали себе такую позицию. Надеялись появиться неожиданно, но просчитались. Огонь Кислицын-младший открыл первым. Двое бандитов повалились сразу. Еще одного достал, когда тот заметался в поисках укрытия. Андрей бы наверняка прищурил кого-нибудь еще, но тут его прижали с верхнего яруса. Пришлось вжаться в почву и ползком перебраться на другое место. К этому моменту стало понятно, что на других участках бой оказался проигран, и теперь чехи работали против него со все увеличивающимися силами. Но, как ни странно, несмотря на весь ливневый поток летающих вокруг пуль, Андрей вот уже какое время оставался невредимым. Секунды летели, он продолжал отбиваться, и вскоре заметил еще одну странность. Ему стало казаться, что за ним постоянно наблюдают. Все его действия, все его перемещения внимательно отслеживают. Да и разве могло быть иначе? Стоило только в его магазине закончиться патроном, как боевики совершали перебежку. Причем всей гурьбой, без прикрытия, словно наверняка зная, что он временно безоружен. Один раз ему даже удалось подловить их на этом. Он сделал вид, что принимается менять магазин, но тут же высунулся из-за укрытия, чтобы как раз успеть выстрелить в набегающие фигуры. В конце концов, придя к выводу, что где-то находится скрытый вражеский наблюдатель, и поняв, что изменить такое положение дел он не в состоянии, Андрей выбросил данный факт из головы и продолжил бой так, будто ничего подобного и не было. А противник подошел совсем близко. Кольцо замкнулось. Достав из разгрузки 3 гранаты, четвертая осталась на всякий случай, он одну за другой отправил их в противника. Раздались взрывы и крики, но уцелевшие уже бежали вперед. Андрей вскинул автомат, и ничего не произошло. Доля секунды, чтобы понять. Попавшая в патронник гарь не позволила патрону встать на свое законное место. Удар ребром ладони, и оружие готово к бою. Но поздно. Враги рядом. Короткая очередь ушла в воздух.